На помощи люди трудятся, как на пожаре. Крики, шутки, брань, подзадоривание, хохот. Все вокруг ходит ходуном, стонет, ревет, гудит, сливаясь в некую сумасшедшую, но, в общем-то, стройную, радостную и победную не то музыку, не то песнь без слов. Лет 15 назад Михаил Аверьянович Харламов нарубил и затесал с одного конца сотни две ветляных колышков длиной в полметра, толщиной в палец, и отнес их вместе со старшим сыном к Ерику, прежнему руслу Игрицы, сообщающемуся с рекой лишь во время весенних разливов. Там, у самой воды, он воткнул колышки в сырую землю, а Петру Михайловичу сказал как-то загадочно: «Пройдет немного годов, и тут вырастет дом». «Что? Дом?» — удивился сын. «Да, вырастет дом», — повторил отец. «Что с тобой? Ты случаем не того?» И Петр Михайлович многозначительно потыкал пальцем себя в висок. «А вот побачишь. На земле и дом может вырасти, ежели ты понимаешь ее землю». 15 лет спустя у Ерика уже стеной стояли высокие и прямые ветлы. Вершины их были черным-черны от многоэтажных грачиных гнезд. От ранней весны до позднего лета не умолкал там птичий галдеж. Еще ветлы стоят по колено в снегу, еще только чуть приметно побурели почки на деревьях, еще зима отчаянно сопротивляется, умерщвляя по ночам начавшие оживать первые ручейки. Еще с нижних сучьев до самой земли сталактитами свисают коричневые от древесного сока сосульки. Еще зябко по вечерам и на заре, а Ерик уже оглашается далеко слышным граем, прилетевшая раньше всех из теплых неведомых стран птица хлопочет, вьет новые гнезда, поправляет старые. На макушках ветел от восхода и до захода солнца идет спаривание, справляются сотни шумных свадеб. Согретые самкой теплые гнезда уже ждут, когда в них появятся плоды любви, чтобы дать начало новой жизни. Но вот однажды к Ерику пришли люди. Застучали, затюкали топоры, завопили, заплакали пилы. С жутким буреломным треском рушились на землю ветлы. Теперь они должны были стать гнездом для человека. Их хватило на то, чтобы построить не один, а сразу два дома. Так что Петр Михайлович и Николай Михайлович справляли новоселье почти одновременно. Новый дом Николая Михайловича был поставлен на окраине села. Двором и задами он выходил на конопляник и теперь первым должен встречать вешние воды, когда они устремятся с гор к кочкам, а через кочки на большие луга. Окнами дом глядел на Непочетовку, беднейшую часть Савкина затона, и на высокую Кулугурскую церковь, ослеплявшую их по утрам на восходе солнца золотыми своими куполами. Глухая стена нема и слепо уставилась на малые гумна. Перед домом распростерся выгон, то есть пустое место в летнюю пору, покрывающееся подорожником, мелкой белобрысой полынью, а в яминах – одуванчиками, которые по весне весело желтеют, лаская глаз человека. А летом пускают по ветру легчайший пушок. Зимой тут разгуливают прибежавшие с полей холодные ветры, да вырвавшиеся из-под снега запахи стынущей стерни и уснувших степных трав. Летом Воскресными днями на выгоне хороводятся девчата, играют ребятишки в лапту, в чушки. А нередко и мужики располагаются с выпивкой на мягком подорожнике, чтобы пропустить чарку-другую на вольном воздухе. Тут простор, благодать. И на все это теперь глядел своими молодыми веселыми глазами новый дом Харламова Николая. Не хватало одного — крыши. И вот в канун одного воскресенья по Савкину Затону понеслось. «У Николая Харламова на завтра помощь!» «Слыхали? Помощь у Харламовых-то!» «Самогону, слышь, нагнали 8 четвертей!» «А баб позовут?» «Позовут! Им еще и хлевы надо обмазать!» Не позовут, сами придем. У них бают яблоков моченых страсть как много. Мне б в моем положении моченых яблочков. Ай, на сносях, а ты не видишь. Куда ж тебе на помощь? А мне б только яблоков. На утро, еще до восхода солнца, к дому Николая Харламова потянулись люди. Мужики с вилами и граблями, женщины с ведрами. Первыми пришли родственники. Михаил Аверьянович, Олимпиада Григорьевна, Павел с женой Феней, Петр Михайлович с Дарьюшкой и сыновьями, Иваном и Егором. Иван привел с собой комсомольцев, Митьку Кручинина, Мишку Зинкова, в прошлом году потерявшего глаз в смертельной схватке с одним парнем из-за Глаши Савиной, 17-летней озорной девчушки, но не утратившего всегдашней своей веселости. Братьев Зыбановых из Панцеревки, Кирилла и Алексея, голубоглазых красавцев, с которыми Иван и Митька подружились, когда гонялись за бандой Попова. Пришел Илья Спиридонович Рыжов со старшими зятьями, Иваном Морозом и Максимом Звоновым. Последний прихватил саратовскую гармонь, с которой, кажется, никогда не разлучался. Но едва ли не раньше всех совершенно неожиданно заявился Пишка Савкин. Да не один, а вместе с Полинкой. Полинка была первой дочерью в роду Савкиных. И, может быть, потому пользовалась особым вниманием у односельчан. Затонцы дали ей, как и всем, прозвище «Полька Пава». Крупная, гибкая, не идет, а плывет. Стройная фигура ее как бы вся в постоянном неуловимом движении, точно так же, как ее глаза, которые могут показаться и очень темными, даже карими, и серыми, и голубыми. Все зависит от того, в каком Полька Пава настроении. Хорошо у Павы на сердце. Глаза светлеют, серчает. Они темны, как вишневый омут в непогоду. Полька Пава со вчерашнего дня знала, что на помощи у Харламовых встретит своего возлюбленного Митьку Кручинина, и потому была в отличном расположении духа. Она еще издали, чуть завидев знакомую фигуру, заулыбалась, засветилась вся, да так и несла Митьке эту светлую улыбку. Натуры горячие и нетерпеливые. Митька и Полька Пава пошли навстречу своей любви с беззаветной храбростью. Любовь их вспыхнула тотчас же, как только они впервые увиделись в Харламовском саду, куда Польку Паву привела ее подруга, Настенька Харламова. Вспыхнула и развивалась столь стремительно и бурно, что уж при второй встрече они до конца изведали всю сладость любви и теперь были намного опытнее и вроде бы даже взрослее, старше своих одногодков. Когда все уже были в сборе, не вытерпел. Пришел и Полетаев Иван. «Пришел вот помочь тебе», — сказал он хрипло, встретившись с Николаем Михайловичем у ворот и глядя прямо ему в глаза. «Дозволяешь?» Нет. Почему ж? А ты уж помог мне. Спасибо. И Полетаев ушел. Работа началась. Женщины, захватив ведра, ушли к хлевам. Мужики занялись избой. Которые постарше забрались на крышу. Физической силы там требовалось немного, зато нужен был опыт. Парни и мужики помоложе встали внизу у соломы, которая была привезена загодя и обильно смоченная лежала высоким, примятым ребятишками валом вокруг новой избы. «Давай, ребята, начинай!» С этими словами Митька Кручинин, полуобнаженный в одних штанах, не глядя на Польку Паву, но чувствуя на себе восхищенный взгляд ее, подцепил трехрогими деревянными вилами огромную кучу соломы. Напружинился весь так, что по бокам, выгнувшись от напряжения и от захваченного на полную грудь воздуха, четко обозначились обручи ребер, поднял ее высоко над головой и, оскалясь, понес, чтобы подать прямо на перевернутые зубьями вверх грабли, стоявшему наверху и с ненавистью глядевшему на него Илье Спиридоновичу. — Давай, девчата, начинай! — точно эхо отозвалась Полька Павой, прямо меж горбылей простенка влепила полупудовый шматок вязкой глины, замешанной на соломе. И с этой минуты, как в бою, когда командир либо сплоховал, замешкался, либо погиб в решающую минуту, власть над людьми мгновенно сама собой перешла в руки этих двух влюбленных, первыми подавших команду к действию. От избы то и дело слышался грубоватый голос Митьки. «Давай, давай! Мороз, чертов звонарь, не хитри! Ишь, полновильника подымашь!» «И ты, старик!» — кричал он наверх Илье Спиридоновичу. «Попроворней, малость! Это тебе не на печи лежать и не сад сторожить! Давай, давай! Карп Иванович, а ты чего рот разинул? Галка залетит!» У хлевов озорной голос Польки Павы. «Девоньки, поднажми! Миленькие, поторапливайся, не то мужики нас обгонят! Вон мой Митька ворочает лопатами-то! Взапрел сердешный!» Солома, будто поднятая налетевшим вихрем желтым смерчем, велась над крышей. Та, которую не успевали подхватить граблями Илья Спиридонович и Карпушка. Крыша, вначале чуть обозначавшаяся жиденьким венчиком, с минуты на минуту росла, подымалась все выше и выше к коньку, и вот уже только этот конек и оставался непокрытым. Теперь там священно действовал один Илья Спиридонович, лучший кровельщик Савкина Затона. Он ходил по самой хребтине крыши среди вышних ветров, загибающих его бороду то влево, то вправо, гордый и важный от сознания своей незаменимости. Ему подавал теперь лишь Митька Кручинин, оказавшийся самым выносливым среди мужиков. И Илья Спиридонович уже не смотрел на него враждебно, а только изредка незлобиво покрикивал: «Поменьше, поменьше, Митрий, дуть свою поубавь. Не видишь, завершаю, и солому посвежее выбирай». Остальные сидели в сторонке и, наблюдая за работой этих двух, курили, прислушивались к хлопотам хозяйки за окнами внутри избы. К часу дня все было кончено. Угостившись, люди разошлись по домам.